Глава 24. Прыжок. Тюрьму разобрали, клетки сломали и бросили в яму, в которой теперь пылал огромный костер. Языки пламени взлетали к самому небу. Какое-то время царило столпотворение, пока заключенные слезали на землю по шатким лесам. Теперь арена почти опустела и стала спокойнее. Во время самой большой суматохи, когда арену заполнили освобожденные мужчины, женщины и дети, Эмма жалась Габриэлю, стискивая его большую грубую ладонь здоровой рукой. Как он может быть мертвым? Он такой настоящий и материальный. А другую руку крепко прижимала к груди. Первое, что сделал Габриэль, когда очнулся, опустился на колени рядом с девочкой и плотно обмотал полоской ткани ее ладонь. Это помогло остановить кровотечение, но на внутренней и тыльной стороне руки уже проступили черно-красные разводы. Эмма почти не замечала кровь и не чувствовала пульсацию. Все ее внимание, когда она не думала, как исправит ужасную ошибку, по которой Габриэль тут оказался, было приковано к толпе освобожденных мертвых. За последнюю пару дней она почти привыкла к ничего не выражающим лицам, пустоте глаз, безразличию и молчанию. Наверное, к молчанию больше всего. Так что теперь у девочки кружилась голова от того, что тысячи людей одновременно начали разговаривать, звать друг друга, кричать, плакать и даже смеяться. И это было только начало. Эмма видела, как ребенок тянется к женщине, а она берет его на руки. Видела, как двое стариков обнялись и заплакали. Видела, как несколько человек говорят наперебой, пытаясь понять, что случилось, и каждый рассказывает свою версию. Везде она видела мужчин и женщин, молодых и старых, которые утешали друг друга прикосновениями и словами. Потому что долетало до нее из разговоров, казалось, будто все эти люди проснулись от долгого сна. Эмма снова и снова слышала: «Я будто спал». К ее удивлению, никто не отрицал, что умер. Более того, вскоре все засобирались на поиски любимых. Похоже, они верили, что это возможно, что они смогут найти тех, кого любили при жизни, даже на просторах мира мертвых. Может, их и вправду влекло друг к другу загадочное притяжение. Несколько дней назад Эмма только посмеялась бы над этой идеей, но теперь подумала, почему бы и нет. Бывшие пленники медленно разошлись через туннели и арки, которые образовались в разрушенной тюрьме, и исчезли в ночи. Эмма никак не могла уложить в голове, что случившееся затронуло миллионы мертвецов, и теперь такое происходит повсюду. «Нет», — поправила она себя, — «не повсюду». Несколько фигур неподвижно стояли на арене, уставившись в землю. У всех на лицах застыли знакомые отсутствующие выражения. Некоторые из этих людей служили грозному Магнусу, как, например, некромант с черной бородой и крысиным лицом, который стоял у края ямы и с глупым видом смотрел на огонь. Казалось, он искушает Эмму подойти и столкнуть его в яму, но она не стала этого делать. Она была выше этого, хоть он и заслуживал такой участи, правда заслуживал. Возле ямы стояли еще несколько охранников. Конечно, кроме Гарольда Барнса, который уже ушел искать нянюшку Мардж со словами: «Она наверняка за меня волнуется». Остальным заключенным, чья память не вернулась, Эмма сочувствовала, но ничем не могла помочь. Что случилось, то случилось. Она рассудила так, как требовала книга, и приговор был вынесен. Теперь последний из книг «Начал» принадлежала ей. Девочка локтем прижимала ее к груди. Проколотая рука пульсировала при каждом ударе сердца. Доктор Пим заверил Эмму, что мертвые, которых пожрал грозный Магнус, вернутся в Нижний мир. Теперь, когда их память восстановилась, грозный Магнус больше не сможет их удерживать, объяснил волшебник. Они вернутся сюда, но благодаря тебе будут помнить, кто они. Думаю, он освободил даже тех, кому не вернулась память. В тот момент он не мог выбирать и раздумывать. Ты нанесла ему серьезный удар. В доказательство он указал на волшебников в красных плащах и бывших охранников, которые слонялись вокруг. Хозяин опустошил их, у них больше ничего нет, нет связи с его силой, нет памяти о себе самих. Они потеряны». Эмма едва заметно кивнула, но ничего не сказала. Ее голова была уже занята делом и отметала все, что не было связано с главной целью. Она собиралась спасти Габриэля. Первые минуты, когда заключенные ломали клетки, она провела в его объятиях и плакала так отчаянно, что не видела и не слышала почти ничего вокруг. Он обнимал ее, шептал что-то успокаивающее, как маленькому ребенку, а потом сказал: «Надо перевязать твою рану». Шея, грудь и руки Габриэля были перепачканы кровью, но он, не обращая на это внимания, опустился на колени рядом с Эммой, оторвал длинную полосу ткани от своего плаща и перевязал ей ладонь. Затем он спокойно, будто они встретились, как и планировали, рассказал Эмме, что нашел ее родителей и как они с Ричардом и Клэр отправились на поиски пророчества. На арене было шумно. Кричали освобожденные заключенные, с треском ломались клетки, но Эмма слышала каждое его слово. Она держалась за его голос, как держалась за его любовь во время связывания, и всхлипы понемногу стихли. Она даже нашла в себе силы для вопросов. Некоторые были о родителях, как они выглядели, что говорили, вспоминали ли о ней, а некоторые — о Майкле и Кейт. На эти вопросы Габриэль ответить не мог, потому что не видел их с тех пор, как отправил на Лорис. Эмма не спросила лишь об одном, а он не упомянул, как он умер. Мысли девочки неслись вскачь. Доктор Пим отошел в сторону и теперь беседовал со старым полуслепым волшебником и одним из кориадинов. Возможно, это был тот, который отвел Эмму на вершину скалы. Она их не различала. Дюжины его собратьев методично разрушали тюрьму, разбирая ее ярус за ярусом. Эмма спросила волшебника, что привело их с Габриэлем к тюрьме и почему они появились именно в тот момент. Доктор Пим ответил, что это было провидение. Он чувствовал, что должен провести Эмму к Ниге, и точно так же почувствовал, что должен доставить Габриэля сюда. «Думаю, они имеют к этому отношение», — сказал волшебник, кивнув в сторону кориадинов. «В конце концов, это их мир». Наконец доктор Пим закончил беседу и подошел к Эмме и Габриэлю. «Надо отправить тебя в верхний мир, а портал не близко». «Угу», — ответила Эмма, крепче стискивая руку Габриэля. «Я все продумала. Как только я убью грозного Магнуса, то попрошу Майкла использовать летопись и вернуть Габриэля. И вас тоже», — добавила она доктору Пиму. «Хотя я не уверена, что ваше тело сохранилось. Нам придется, ну, знаете, поработать над этим». И она несколько раз кивнула, словно подчеркивая, что возвращение Габриэля к жизни — дело решенное. Девочка не заметила взгляда, которым обменялись ее друзья. Волшебник с белым глазом подошел к ним, тяжело опираясь на посох. Сейчас он казался еще более старым и истощенным, чем раньше. «Прости за руку». «Ничего, у вас не было выбора». «И все же», — он легко коснулся раненой ладони, — «прости меня и спасибо». Эмма крепко обняла его на прощание. В следующую секунду рядом с ними приземлился кориадин. Он наполовину спрыгнул, наполовину слетел с клетки ярусом выше. В руках у него лежала графиня. Ее лицо было повернуто к Эмме, и девочка мгновенно поняла, что воспоминания женщины исчезли. «Что с ней случилось?» «Когда ты связалась с книгой, — сказал доктор Пим, — она лишилась последних остатков магии. То же случилось и со мной. Летопись сохраняла мне жизнь тысячи лет, но после того, как Майкл стал ее хранителем, я бы прожил ровно столько, сколько мне и отведено, даже если бы меня не убили». Фиалковые глаза графини потухли. Эмма с ненавистью смотрела, как птицеподобное существо уносит ее с арены. Должно быть, это чувство уже никогда не исчезнет. Ведьма причинила слишком много вреда их семье, но в конце концов помогла им, и это Эмма тоже будет помнить. «Пора», — сказал доктор Пим, — «время пришло». Эмма почувствовала движение за спиной, и пара грубых рук схватила ее подмышками. Девочку подняли в воздух, и ее ладонь выскользнула из ладони Габриэля. Через несколько секунд она была уже высоко в небе и с высоты птичьего полета смотрела на тюрьму и костры. Эмма невольно воскликнула «Юху!» и бросила взгляд на Кариадина, который ее нес. «Стой, что ты?» «Не бойся, Эмма Уиберли!» — услышала она уже знакомый голос в голове. «Ты в безопасности!» Девочка и в самом деле почувствовала, что успокаивается. Посмотрев вниз, она различила еще две темные фигуры. На фоне костра распластались гигантские крылья, и Эмма поняла, хотя и не могла увидеть глазами, что Габриэля и доктора Пима тоже несут по воздуху. Кариадины летели над пустой равниной. Воздух был холодным, но чистым. После дыма и зловония тюрьмы вдыхать его было настоящим облегчением. Эмма вспомнила полет на спине Веломены, превращенной в дракона. Сейчас они точно так же поднимались и опускались при каждом взмахе крыльев существа, но теперь ноги Эммы болтались над пустотой, и она чувствовала в равной мере трепет и ужас. Вскоре над равниной поднялись горы. Взглянув на близко стоящие пики, Эмма заметила, что между ними извивается длинная серебристая полоса реки. Вдруг Кариадин начал снижаться по крутой спирали, и Эмма крепче прижала книгу к груди. В ушах ревел ветер, острые вершины неслись прямо на них. Казалось, они уже не сумеют затормозить вовремя, но Кариадин в последний момент рванулся вверх, на секунду завис в воздухе, потом дважды взмахнул крыльями и осторожно опустил Эмму на скалу. У девочки бешено стучало сердце. Она стояла, будто все еще не веря, что под ногами твердая земля. Они оказались на каменистом выступе, за которым обрушивалась со скалы река. Воздух наполнял рев водопада. Внезапно Эмма услышала на его фоне шелест перьев и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть взмывающего в небо Кариадина. Девочка хотела было крикнуть, как ему благодарна, но существо уже исчезло в ночи. Эмма подползла к месту, где река обрушивалась со скалы, и замерла в облаке брызг, вглядываясь в темноту. За свою жизнь она видела только один водопад, Кембриджский, и считала его огромным. Однако этот оказался по крайней мере вдвое больше. Девочка не была уверена, что смогла бы увидеть его подножие даже при свете дня. Но где же портал? За спиной снова послышалось хлопанье крыльев. Обернувшись, Эмма увидела, как Габриэль уверенно спрыгивает на уступ. Его Кариадин даже не остановился, а просто пролетел над ее головой и исчез вдали. Хотя Эмма видела Габриэля всего несколько минут назад, она подбежала к нему и стиснула в объятиях. «Все будет хорошо», — пробормотала она. «Я сделаю, чтобы все было хорошо». Затем на скалу приземлился третий Кариадин с волшебником, и Эмма отступила на шаг, вытирая глаза. «Что ж», — сказал доктор Пим и улыбнулся, как раньше, — «вот мы и на месте». «На месте? Это где?» — спросила Эмма. «Где портал?» Последний портал, через который она прошла, выглядел как туннель под паучьим гнездом. Было очевидно, что здесь ничего подобного нет. Следующие слова волшебника поразили ее до глубины души. «За водопадом, примерно на середине пути вниз». «Что? И как я должна туда попасть? Надо позвать обратно этих птиц, как их там?» «Это не потребуется. У меня есть план. Но сперва, пока все мы здесь, я должен узнать, как именно ты вернула воспоминания мертвым». Эмма ответила не сразу. Она сделала ровно то, что должна была, и сделала все правильно, но ей до сих пор было тяжело об этом говорить. «Есть два значения слова «расплата». Она не пыталась перекричать рев водопада, зная, что волшебник и Габриэль и так ее услышат. «Первое — долг. Например, все мы должны рано или поздно умереть. Так книга убивает людей. Но есть и второе значение — приговор. Когда люди умирали, их воспоминания сохранялись в книге и ждали кого-то, кто будет их судить. Ждали меня. Но это вы, наверное, и так знаете». Волшебник кивнул. «Вы могли бы мне рассказать?» «Я наивно полагал, что у нас еще будет время, а потом оказалось, что его нет. Прости». «Ничего». После всего, что случилось, Эмма больше не могла на него злиться. Она догадалась обо всем сама, верно? Ей почти никто не помогал. Чем больше Эмма об этом думала, тем большую гордость чувствовала. Но это была не та гордость, которую она почувствовала в пещере, впервые увидев книгу. Да, в тот раз она собрала все свое мужество и сделала нечто сложное и опасное. Но чтобы выполнить просьбу книги, ей пришлось еще принять ответственность. Ответственность единолично решить, кому вернуть воспоминания. Даже теперь Эмма ощущала этот груз на своих плечах. Неужели последние 10 лет Кей чувствовала то же самое, зная, что отвечает за нее и Майкла? «Но как судить мертвых? Людей так много и все разные. Да и кто я такая, чтобы судить? Нет, серьезно. Но потом я увидела Габриэля и почувствовала такое спокойствие, такую силу. Я поняла, что это любовь, лучшее, что во мне есть, что я люблю его, Майкла, Кейт и даже вас, хоть вы нам и врали. Так что я попросила книгу задать всем мертвецам один вопрос. Когда ты был жив, ты любил кого-то?» Эмма боялась, что если произнесет этот вопрос вслух, он прозвучит глупо. Единственный вопрос, который она, 12-летняя девочка, придумала, чтобы решать судьбы всех, кто когда-либо жил. Но нет, он прозвучал правильно. «Когда ты был жив, ты любил кого-то?» Не имело значения, была ли твоя любовь взаимной или вспыхнула и умерла. Ты когда-нибудь дарил любовь? Если ответ был «да», воспоминания к тебе возвращались. Но если ты не любил, или любил только себя, или деньги, или власть, или вещи, или совсем ничего не любил, то оставался так же пуст, как был при жизни. Книга и сама ей подсказывала. Когда Эмма коснулась ее одновременно с Гарольдом Барнсом, то увидела нянюшку Мардж, а потом отца и сына старого волшебника. Книга говорила ей, что именно это имеет значение, в этом и заключен ответ, и она, наконец, услышала «Освободи их», — попросила книга, и Эмма освободила. «Когда я впервые здесь оказалась, то подумала, что это место — ад, но вы возразили, что оно может быть раем. На самом деле мы оба были правы. Ты не обязан сидеть в мире мертвых и ждать конца вселенной, словно какое-то комнатное растение. Все зависит от тебя. Если ты прожил всю жизнь для себя, то, может быть, и заслуживаешь ада. Но если ты когда-нибудь забывал себя настолько, чтобы полюбить другого человека, то имеешь право сохранить эти воспоминания. И рай, и ад создаем мы сами». Глаза волшебника блестели, но Эмма не могла сказать, от тумана или слез. «Эмма Уиберли, все надежды, которые я на тебя возлагал, вся вера, которую я питал к твоей мудрости и храбрости, оправдали себя и воздались старицей. Ты одним махом создала новый принцип и для жизни, и для смерти. И этот принцип — любовь. Я горд, как никогда». Он положил дрожащую от волнения ладонь ей на плечо, и Эмма не смогла удержать слезы, покатившиеся по ее щекам. «Тебе пора возвращаться в верхний мир. Я не знаю, что туда просочилось, но грозный Магнус точно знает, что книга у тебя. Каждая секунда на счету». Эмма еще сильнее сжала черный томик, дважды шмыгнула носом и, наконец, заставила голос подчиниться. «Скоро грозный Магнус будет мертв, и я попрошу Майкла вернуть вас обратно». «Ты меня не вернешь», — покачал головой волшебник. «Должен быть способ. Глупо сдаваться только потому, что у вас нет тела. Готова поспорить, Майкл что-нибудь смастерит, робота или... я не знаю». «Я жил тысячи лет. Я оставался в живых ради единственной цели, чтобы исправить ужасную ошибку, которую я совершил, помогая создавать книги, чтобы увидеть, что они, наконец, уничтожены». «Что? О чем вы говорите?» Волшебник опустил глаза. «Книги должны быть уничтожены. Только так все может закончиться». «Но они нужны нам, чтобы убить грозного Магнуса». «Знаю, но когда врага больше не будет, книги нужно уничтожить. Одно их существование нарушает мировой баланс. Связи, которые удерживают Вселенную, рвутся. Если не уничтожить книги, всему придет конец». Эмма почувствовала, что успокаивается. На мгновение ей показалось, что волшебник и вправду сошел с ума. Но если она сможет убить грозного Магнуса, а Майкл вернуть Габриэля, все равно, что случится с книгами потом. Девочка хотела сказать волшебнику, что это глупость и упрямство, что он должен позволить Майклу воскресить и его. Но в глубине души понимала его чувства. Он сделал то, что должен был. «Мы подошли к концу», — сказал волшебник. «Скоро я отдохну. Но благодаря тому, что ты сделала, у меня навсегда останется память о тебе, твоем брате и сестре». Доктор Пим наклонился, и Эмма изо всех сил обняла его, зная, что этот раз последний. Затем волшебник отступил назад, и Габриэль опустился на колени рядом с Эммой. «Ты должна найти родителей», — сказал он. «Они знают окончание пророчества, тайну, как вы с Кейт и Майклом можете выжить. Они не успели мне рассказать, но мы собирались отправиться на Лорис. Наверное, они уже там». Эмма кивнула. «Скоро увидимся, да?» Габриэль взял ее за руку и уже открыл рот, но Эмма почувствовала, каким будет его ответ. «Нет, только не говори, что тоже остаешься. Я узнаю пророчество, убью грозного Магнуса, и Майкл вернет тебя обратно. Он сможет. Он же вернул Кейт и эту дурацкую графиню. Значит, и тебя вернет». Габриэль терпеливо дожидался, пока поток слов не иссякнет. «Есть закон жизни и смерти», — спокойно сказал он, когда Эмма выдохлась. «Мы изменили его для собственных нужд и желаний, и Вселенная заплатила свою цену. На этом разрушения должны прекратиться». «Тогда мы вернем тебя, и все. Потом мы уничтожим книги». Габриэль покачал головой. «Слишком поздно». «Но...» «Послушай меня. Все, что я сделал с момента нашей встречи, я сделал бы снова. Я ни о чем не жалею, но если ты заставишь брата меня вернуть, то все, даже жертва, которую я принес, не будет иметь смысла. Твоя судьба — восстановить мир и порядок. Ты должна позволить мне остаться». Эмма изо всех сил сжимала его руку. Он ошибался. Она знала, что он ошибался. Нужно было только его в этом убедить. Габриэль приподнял ее за подбородок, чтобы ее глаза, залитые слезами, встретились с его. «Помни, как бы далеко мы ни были друг от друга, ты всегда будешь со мной». Эмма с плачем обняла его за шею. Он ошибался, он так ошибался, но в следующую секунду голос внутри ее, голос, которого вчера еще не существовало, сказал, что он прав, что таков порядок Вселенной, люди умирают, и ты их теряешь. Сегодня она попрощается с Габриэлем и доктором Пимом. Однажды, годы спустя, она потеряет Кейт и Майкла, или они потеряют ее. Смерть была расплатой, которой никто не мог избежать. Но подаренная любовь оставалась с тобой навсегда. Эмма чувствовала, как с каждым толчком сердца разгорается в ней пламя любви к Габриэлю. «Нужно идти», — сказал доктор Пим. «Сейчас же». «Я тебя люблю», — прошептала Эмма, все еще обнимая друга за шею. «И я тебя», — прошептал он в ответ. Доктор Пим взял девочку за руку и подвел к краю скалы. Эмма вытерла глаза. За горами перед ней расстилались бесконечные просторы. Габриэль подошел и встал с другой стороны. Эмма несколько раз глубоко вздохнула. Она не смотрела на него. Ей было достаточно знать, что он рядом. «А как мы попадем к порталу? Вы меня заколдуете, и я туда полечу?» «Не совсем», — ответил волшебник. «Держи книгу покрепче». «Что?» «Прости меня». И он столкнул ее со скалы.